Глава 24. Я молчал, собираясь с мыслями. Он тем временем вынул портсигар, теперь уже не с рисунком на крышке, с гравировкой и как бы не алмазным вензелем, и предложил мне закурить. Я не отказался. Накорь был отменный, почти как у Веговера, может, даже поставщик один и тот же. «И давно у вас так?» — спросил я, наконец, выпустив ароматный дым. Он колечками поплыл к потолку пещеры, но сквозняк вытянул их наружу. «Что вы имеете в виду?» «Ну, я неопределенно поводил свободной от курительной палочки рукой в воздухе. Драконы правят миром, и все в том же роде». «Драконы не правят миром», — мягко поправил он и стряхнул пепел в костер. «Нам это совершенно ни к чему. Мы по натуре свои исследователи, созерцатели и хранители, если угодно. Но никак не захватчики. В самом деле, воюете вы, однако, отменно. Что поделать, жить захочешь, не так извернешься. Это...» — Ван Рейн снова глубоко затянулся. «Наследие таких древних времен, что у нас даже легенд и преданий о них почти не сохранилось. Вроде бы тогда нам приходилось защищаться от хищников, по сравнению с которыми мы сами так, безобидные твари, вроде летучих рыбок. У них шипы ядовитые, а у нас дыхание огненное, пожалуй, плечами. Но все это к делу не относится, господин Сандерин. Называйте меня Санди, иначе я чувствую себя как на допросе». «Или никак. Мы не любим сокращения. Имя дано не за тем, чтобы его коверкать», — проигнорировал вопрос Ван Рейн. «Можете тоже называть меня по имени, Рок. И расскажите все-таки, что за теория заговора у вас родилась? Мне крайне любопытно послушать». Я не заставил себя упрашивать. Собственно, теории у меня никакой не было, а вот общие соображения, то, над чем я размышлял, еще сидя в библиотеке, имелись. «Вам удалось сложить довольно непротиворечивую историю», — сказал он, когда я выдохся и умолк. – Разумеется. Вы создавали ее, исходя из неверных предпосылок. А вернее того, не располагая базовыми знаниями о том, о чем, собственно, взялись рассуждать. «И почему я не удивлен?» — пробормотал я, невольно вспомнив. «В сказках дракона обычно любили поговорить с жертвой перед тем, как ее съесть. Совмещали, так сказать, пиршество духа с непосредственно обедом». «Не стану устраивать подробный экскурс в историю», — сказал Ван Рейн. «Это долго, скучно и не слишком интересно. И проходит под грифом совершенно секретно, разумеется. Но в общих чертах. Когда-то очень давно стало ясно, что нам придется или научиться сосуществовать с людьми, или истребить их, или бежать все дальше и дальше в неизведанные земли в надежде на то, что там никогда не заведется эта напасть. Впрочем, в тех краях зачастую обитает что-нибудь похуже, вроде тварей, из-за которых мы уже однажды покинули родной мир и рассеялись». «Сильно рассеялись», — невесело усмехнулся он. «Дайте угадаю. Снова спасаться бегством большинство отказалось, а устроить войну на полное уничтожение помешало то, что вас было мало, людей много, и они к тому времени придумали уйму разного оружия. И вдобавок среди них завелись чародеи. Как же это вы просмотрели?» «Да вот, не учли, насколько быстро вы живете», — ответил Ван Рейн. «Одно человеческое поколение для нас, как для вас, Рок, неделя, а то и меньше. Люди, однако, ухитряются за жалкие полвека век изобрести множество невообразимых вещей, похоронить большую часть этих изобретений в ходе бесконечных войн и так по кругу. Что до чародеев, мы сами виноваты». «Хотите сказать, это те, в ком есть ваша кровь?» — уточнил я. «Нет, в них ее как раз нет. Я имею в виду, это мы в незапамятные времена выручили довольно большое племя. Не из этого пространства. У них случилась природная катастрофа, людям грозило полное вымирание, вот мы и сыграли в добрых божеств. Нам ведь долго поклонялись, вы в курсе?» «Конечно». «Ну вот, это их наследие. Забавные у них были ритуалы с кровавыми жертвоприношениями и еще кое-чем. Через годы и годы это кое-что стало называться колдовством, ритуалы забылись, а остатки того племени смешались с местными жителями. Чародеи — их потомки». «Надо же, какие превратности судьбы!» — пробормотал я. «Сперва вы их спасаете, потом они ставят на вас колдовские печати, чтобы не взбрыкнули. «Сосуществование — вещь не всегда приятная», — резко ответил он. «И вы догадались о том, что нынешние драконы отнюдь не безмозглые исполнители человеческой воли, а печати служат не столько для подчинения, сколько для защиты от чужого влияния. Колдовству мы, к сожалению, подвержены, как и люди, пусть и в меньшей степени, так что приходится принимать меры». «Вот я и задумался, кто кем управляет на самом деле». «Не переживайте так. Людьми управляет их король, в котором тоже течет ваша кровь», — перебил я. «Да, небольшая талика», — согласился Ван Рейн. «Мы с ним даже родня, то ли в 20-м, то ли в 21-м поколении. Человеческом, разумеется. Но как вам родство с нами не мешает упорно считать себя человеком, так и его величество не мечтает дышать огнем и покорять пространство. Впрочем, о последнем мечтают многие люди и без знания о наших способностях. А иначе почему, вы думаете, прогресс движется с такой скоростью?» «Это вы о летательных машинах?» — уточнил я. «И что вы станете делать, когда их доведут до совершенства, а вас отправят на свалку истории? Или просто не позволите этому свершиться?» «Поживем, увидим», — улыбнулся он. «Мы отклонились от темы беседы, Рок, а времени у нас не так уж много. Меня ждут более важные дела». «То есть вот это все? Какие-то иностранные чародеи, я верно угадал? Операция на территории королевства, дикий дракон столицы, наконец, это все полная ерунда, по-вашему?» — удивился я. «О покушении на меня просто молчу, кто я такой в самом деле. Даже не подданный королевству, если на то пошло». «Это вы зря», — пожурил Ван Рейн и ухмыльнулся. «Еще и налоги, поди, не платите». Вот тут он меня подловил. Действительно, не платил. Отстегивал Веговеру положенную часть за посредничество и считал, что он сам как-нибудь разберется. «Мы снова отвлеклись», — напомнил он, — «от нашего экскурса в историю. Я сказал, мы стали жить бок о бок с людьми. Как вы это устроили?» — не сдержался я. «Допустим, договорились с наиболее дальновидными человеческими правителями, так? Ну, или помогли им прийти к власти, неважно, а своих-то как убедили? Что им мешало разбрестись, куда попало? Воспрепятствовать очеловечиванию, наконец? Не поверю, будто вы в едином порыве устремились крепить дружбу с людьми». «И правильно сделаете. Думаю, не нужно объяснять, какими методами мы достигли согласия и единодушия, верно, Рок?» Я кивнул. «В самом деле, что ж тут непонятного? Несогласных переубедить, самых упрямых укротить, а то и укоротить на голову. Вот и вся недолга. Остались, конечно, отдельные кланы, сумевшие избежать, скажем так, приведению к общему мнению. Они скрылись в отдаленных местах, и о большинстве с тех пор ничего не было слышно. Не сомневайтесь, мы отслеживаем любые упоминания о диких драконах», — явно прочел мои мысли Ван Рейн. «А мать Кьяры прохлопали?» Он выразительно развел руками. «Она никогда не говорила толком, откуда явилась. По обмолвкам я понял, что из какой-то неведомой дали. Сбежала от семьи, их осталось-то всего ничего, когда ее решил взять в жены родной отец. У них, видите ли, образовался недостаток женщины, выход показался им очевидным. Фиору, однако, он не устроил. К тому же, — добавил Ван Рейн, — ее тянуло в людные места. Наслушалась сказок об исходе своего клана и мечтала посмотреть, как живут другие. Долго искала такое место и в итоге отыскала. Прятаться она умела преотлично, поэтому долго оставалась незамеченной. Ну а потом этот казус с Баграни, вы верно догадались». «Вы откуда знаете, о чем я догадался?» — нахмурился я. «Мысли читаете?» «Не я. Кьяра вынужденно приобщилась к вашим рассуждениям в процессе лечения. А я многое узнал, когда общался с ней. Она совершенно не умеет фильтровать поступающие сведения», — с огорчением сказал он, «а потому получила порядочный информационный шок. Сперва от вас, потом от меня. Словами, как вы понимаете, пересказывать все от первого прадракона было слишком долго. Вы могли бы и мне показать. Я уже, в общем-то, привычный. Вам так кажется, потому что Кьяра обращалась с вами как с человеком. Я имею в виду, выдавала свои воспоминания строго дозированными порциями. На это ей соображения хватило. Сплошного потока вы бы могли и не перенести. А у меня нет привычки сдерживаться, я с людьми напрямую не общаюсь. Человеческий разум...» — Ван Рейн снова усмехнулся. Все-таки слишком слаб и несовершенен. То-то вы такие сильные и совершенные, служите наравне с людьми». «А что нам оставалось, Рок?» — вздохнул он. «Я сказал, мы могли устроить войну на истребление, вывести род людской под корень, но что дальше? Через какое-то время природа взяла бы свое, и теперь разум обрели бы, не знаю, кошки или собаки. Или киты», — подсказал я. «Они и без того более чем разумные», — отмахнулся Ван Рейн. «Собственно, потому и не пытаются выбраться на сушу. Неважно, с ними нам делить нечего. По-моему, у нас даже предки общие. А вот молодая, быстро растущая, развивающаяся и агрессивная цивилизация снова сделалась бы угрозой нашему существованию. Не колдовство, так наука, не наука, так что-нибудь вовсе невообразимое стало бы козырем в игре против нас. И что же, все по кругу? Снова выжженная земля?» «Да, малоприятная перспектива», — пробормотал я. «К тому же, сдается мне, каждый такой раз был бы для вас как первый. Вот только что бегали собачки-кошечки, лаяли, мурчали, жрали друг друга, и вдруг, нате вам, драконов убивают только в путь». «Верно мыслите. В долгой жизни есть преимущества, а есть и недостатки. К примеру, склонность обесценивать многие события прошлого. Для нас они случились только вчера. Мы бы не переосмыслили их, не учли на будущее, и, как говорят люди, наступили на те же грабли», — попросту закончил Ван Рейн и предложил мне еще на коре. Лучше бы выпивку, но фляги у него при себе, похоже, не было. Вот этого-то и хотелось избежать. «Худой мир лучше доброй ссоры», — щегольнул и я знанием поговорок. «Именно. Надо также учитывать, что общество наше было весьма, скажем так, косным. Перемены для нас были чем-то из ряда вон выходящим, а такое отношение к окружающей действительности губительно. Не только для нас», — добавил он справедливости ради. «В итоге мы замкнулись бы в своем не таком уж обширном кругу и окончательно остановились в развитии. Помимо всего прочего, мы не были сплоченным народом, единый лидер, если и появлялся, то века назад. А такая разобщенность тем более приводит к известному финалу. Мы одичали бы, как семья Фиоры, и вымерли. Думаю, даже без участия внешнего врага. От междоусобиц, невозможности продлить род и так далее. Мне доводилось читать, что так заканчивали многие могущественные империи древности», — заметил я. «Именно. Ну, а наша, скажем так, притирка к людям заняла не один век. И не один цикл. Несколько раз приходилось начинать все заново. Спустя время в другом месте, благо мы могли позволить себе не слишком торопить события. И так до тех пор, пока не были отработаны механизмы взаимодействия. Мы не научились понимать людей и не перестали делать ошибки на каждом шагу. Вы имеете в виду, что плоды неудачных экспериментов все-таки приходилось уничтожать?» — уточнил я. «Да. Следы погибших цивилизаций, которые время от времени откапывают ваши ученые, это они и есть». Практично, подумал я, но промолчал. «Как видите, мы выжили и в целом неплохо себя чувствуем», — сказал Ван Рейн. «Однако у всякой монеты две стороны. Что вы имеете в виду? Мы уже вряд ли сможем существовать без людей». Видимо, на моем лице отразилось непонимание, поскольку он спросил: «Вы меня видели?» «В нормальном облике. Только опосредованно. Вы примерно представляете, насколько я крупнее Кьяры?» «Навскидку, раз этак в пять, а то и больше», — я уловил, к чему он клонит. «Хотите сказать, что даже ей не так-то просто добыть пропитание? А такой махине, как вы, и тем более транспортнику? Да он ведь даже не сумеет охотиться. Какого размера ему добыча нужна? Те самые киты разве что, но их еще поди вылови». «Вот именно». «Конечно, приди нужда, мы справимся», — усмехнулся Ван Рейн. «Хотя большая часть вымрет. Оставшиеся измельчают до состояния предков, но на это потребуется несколько поколений». «Зачем вы вообще пошли на такие опыты?» — не удержался я. «Я понимаю, боевой дракон, но транспортные — это уже что-то запредельное». «Любопытство», — ответил он. «Насколько крупным может быть дракон? Таким? Или еще больше?» «Еще?» «К счастью, вовремя остановились, теперь взяли курс на повышение скорости, а не размеров. Лучше уж два раза слетать с меньшим грузом, но за то же время». «Не проще использовать тайные пути?» — в лоб спросил я. «Об этом вы тоже догадались, почти верно», — сказал Ван Рейн. Нынешние драконы не умеют этого делать, и это тоже было частью нашего большого плана. Постойте, я продолжу догадки. Если каждый сможет пользоваться этими дорогами, что помешает какому-нибудь юнцу, скажем, сдернуть в самоволку и натворить там дел? Раз вы говорите, колдовские печати не цепи, а защита, то они не удержат. Максимум поднимут тревогу, а где искать пропажу? Одно появление дракона в неположенном месте, второе. Тут уж точно пойдут нехорошие слухи, я прав? Ван Рейн кивнул. Потом встал и прошелся взад-вперед, заложив руки за спину. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете, Рок. Не мудрено, вы у меня в голове читаете, как по писаному». «К сожалению, нет, это все же не книга. Не все образы можно истолковать однозначно, особенно если вы не обращаетесь ко мне напрямую и не формулируете четкую фразу. Расплывчатые и спутанные обрывки мыслей, а сейчас у вас в них царит полный сумбур». «Вот что мне доступно. Я все-таки, — добавил он доверительным тоном, — не дознаватель, хотя и умею кое-что. Не мой профиль деятельности. Одним словом, это была фигура речи». Тут я вспомнил, как реагирует Кьяра на фигуры речи, и невольно улыбнулся. «Вот мы и поменялись местами. Теперь я не умудренный годами и опытом наставник, а желторотый юнец против Ван Рейна». «Так о чем же я думаю, Герт?» «В том, что мы хотели хорошо жить, но ради этого загнали собственный народ в кабалу. А из того, что вы даже не спрашиваете, кто такие мы, я заключаю, вы и это поняли. Вряд ли вы полагаете, будто я исполнен собственной важности до такой степени, что именую себя во множественном числе». «Нет, конечно», — усмехнулся я и посмотрел на свои руки. Пальцы едва заметно подрагивали, и не мудрено от такого-то разговора. «Жаль, теперь я никак не мог уловить настроение собеседника. Вы — это, скорее всего, некое ядро. Несколько персон или даже десятков персон, сохранивших знания о тайных путях и умение ими пользоваться. Вы уж точно на это способны, иначе как ухитрились оказаться возле Баграни так быстро, да еще с войсками? Кстати, как вы это объяснили подчиненным?» «Чрезвычайно могучим колдовством, конечно же», — без тени улыбки ответил Ван Рейн. «Вы правы. Существует несколько родов, хранящих знания. В случае необходимости мы сумеем быстро обучить остальных». «Это если вас раньше не перебьют, хранителей», — буркнул я. «Рок, не заставляйте меня сомневаться в ваших умственных способностях. Вы же только что их демонстрировали во всей красе». «Все предусмотрено. У нас было время учесть ошибки», — серьезно сказал он. «А вот теперь мы подходим к главному. К тому, с чего началась наша история. Ваше драконье, наше с Кьярой или наше общее?» — въедливо спросил я. «И то, и другое, и немного третье. Вы, кажется, неплохо знаете историю. В курсе, что произошло, когда отделилось независимое герцогство?» «Конечно. Тогда случился мятеж. Возглавлял его королевский родственник, к нему переметнулась часть драконов, и... я осекся». «Поняли?» «Кажется, да. Это были обычные драконы. Неужели никто из хранителей не перешел на сторону герцога?» «Вот это, Рок, как раз невозможно. Нас держит кое-что попрочнее колдовства», — без улыбки сказал он. «Так или иначе, мы предвидели подобное. Хватило пары поколений, чтобы молодые драконы начали воспринимать этот мир привычным и правильным. Далеко не всем рассказывают о том, что на самом деле было до эры единения. И мыслить они тоже стали более по-человечески. Сложно поступать иначе, когда живешь с людьми бок о бок, постоянно общаешься с ними и сам частенько принимаешь участие в их развлечениях. Извините, перебью, не выдержал я. Неужели ни одного такого развлекающегося не поймали на том, что он на самом деле дракон? Кое-кто начинал догадываться, но за подобным тщательно следят. Рок, вы же должны понимать. Сеть информаторов огромна, а во избежание казусов по пьяной лавочке имеется нечто покрепче колдовских печатей, закончил я, не желая вдаваться в подробности о том, что же это. Может, клятва на крови, может, у дракона сердце в залог забирают, как в какой-то древней легенде, и держат в сейфе рядом с личным делом. «Точно так. Но вернемся к нашим драконам», — сказал Ван Рейн. «Та молодежь поддержала притязания герцога и приняла его сторону. Что ж, вернуть их не удалось. Хорошо еще они оказались достаточно разумны, чтобы не раскрывать истинной своей природы перед посторонними. Их экипажи знали, конечно, герцог с приближенными тоже, но и ему хватило ума держать это в тайне. Уж какими способами мы передавали им сведения, необходимые для того, чтобы с рождения связать юных драконов клятвами и обязательствами? Этого хватит на 10 томов захватывающих историй, поэтому, с вашего позволения, я опущу подробности. «Вот почему королевство, в сущности, не опасается герцогства», — пробормотал я, не слушая. «В случае серьезной угрозы в дело вступите вы с этим своим могучим колдовством и герцогу крышка. А пока войны тоже нужны, чтобы не засидеться, так? И чтобы показать молодежи, что такое настоящий бой?» «Именно. Вдобавок, война часто оказывается движителем прогресса и сокращает численность как людей, так и нашу. Переизбыток драконов тоже не нужен», — сказал он. «Еще бы, их ведь кормить нужно». «Именно. Поэтому мы решили, что для поддержания баланса герцогство подходит как нельзя лучше. Появится какая-то третья сторона, пятая, десятая. Что ж, у нас есть планы на разные расклады. Но мы снова ушли в сторону, Рок. На то я и провожатый, чтобы водить окольными путями», — ухмыльнулся я. «Бывший, правда, но привычка-то вторая натура». «Вижу», — проворчал он. «Итак, вернемся к Фиоре, матери Кьяры. Как вы любезно отметили, наши наблюдатели ее благополучно проворонили, за что понесли соответствующее наказание. Бой за Багранью вы видели, и мое чудесное спасение тоже, так?» Я кивнул. Перебивать не хотелось, но я все же спросил. «Неужели вы собирались героически погибнуть?» «Нет, разумеется», — фыркнул Ван Рейн. «Я допускал, что противник может пойти на подобную уловку, и был к ней готов. Всего-то и нужно было подождать, пока он ослабнет окончательно, отцепить его от себя и пронырнуть подальше в море. Мы ведь хорошо плаваем, что, кстати, возвращает нас к китам и общим предкам». «Теперь вы отвлеклись». «Видимо, это заразно. Да, на худой конец я мог превратиться в человека, выскользнуть из когтей этого смертника, а далее, как уже было сказано, однако Фиора успела раньше. Какого ужаса она натерпелась». «Да я сам чуть не посидел, когда увидел эту бойню». «Не из-за сражения», — отмахнулся Ван Рейн. «Она боялась воды. Жила у моря, представьте себе, но никогда не улетала далеко от берега, охотилась только в скалах и в своих заповедных местах. И даже не знала, что мы отличные пловцы». «Выросла где-то в засушливой местности, вот и все объяснение», — пожалуй, плечами. «Наверное. Так или иначе, на этот раз она переборола страх и смогла окунуться». «Очевидно, вы поразили ее в самое сердце». «Вот вы смеетесь, Рок», — сказал он без улыбки, — «а у нас такое случается. Увы, чаще всего без взаимности. В лучшем случае вторая сторона соглашается принять чувство первой, в худшем — увы. Сердце будет разбито». Я, кажется, понял, к чему он клонит, но на этот раз перебивать не стал. А то мы заговорились, и Кьяра, наверное, уже замучилась летать под холодным дождем. «Фиора выудила меня из моря и уволокла вот в эту самую пещеру», — продолжил Ван Рейн. «Признаюсь, когда я сообразил, кого вижу перед собой, то преувеличил серьезность своих ранений. Это было несложно». «Нарывались на лечение?» — спросил я не без намека. «Конечно. Раз уж мне так подфартило, глупо было не воспользоваться возможностью и не узнать Фиору как можно ближе. Во всех смыслах. Она тоже не слишком хорошо умела отсеивать те воспоминания и чувства, которые стоит показывать незнакомцу, поэтому я не остался в накладе. С другой стороны, — добавил он, — память о том, откуда она явилась, кто ее семья, так и не открылась, и я подозреваю, что Фиора заперла ее от себя самой и выбросила ключ. А потом? Что-то подсказывает мне, что вы должны были поступить с неучтенным диким драконом без сантиментов. Фиора была слишком опасна, не так ли?» «Совершенно верно», — согласился Ван Рейн. «Она скверно ориентировалась в нашем мире, а любое неосторожное слово может повлечь за собой лавину событий. Противник давно пытался разузнать побольше о нашем колдовстве, но, конечно, это ему не удавалось. А тут еще и лазейка на Багране. К слову, о колдовстве и Багране. Не сомневаюсь, это с вашей подачи чародеев посадили, пусть на длинную, но все-таки цепь». «И в этом вы правы. Они полезны, но опасны, и тот случай оказался просто подарком судьбы для нас и королевства». Такие подарки обычно готовят сильно заранее и собственноручно. Рок, вы же сами все прекрасно понимаете. Даже слишком хорошо для обывателя. Так зачем же расспрашиваете?» Сдержанно улыбнулся он. «И снова вернемся к Фиоре. Вы верно сказали, я должен был ее ликвидировать. От нее не было никакой пользы, разве что удалось бы выпытать, где скрывается ее родня. Выпытать в прямом смысле». «Я догадался», — мрачно сказал я. «Но вы все-таки ее не убили и не передали вашим дознавателям. Почему?» «Потому что она спасла мне жизнь, а это накладывает определенные обязательства на обоих». «Погодите, вы только что заявили, что не собирались погибать». «Но она-то этого не знала», — произнес он. «Для нее все происходило взаправду, и я ничего не мог поделать. Хоть убеждай, что я справился бы сам, хоть нет. Тому, что сильнее колдовства, это безразлично. Кстати, в вашем случае все намного хуже. Вы действительно умирали. И не раз». «А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста», — попросил я. «Я имею в виду, Кьяра по-настоящему спасла вам жизнь. Как минимум трижды». «И я теперь обязан на ней жениться?» «Не обязана, конечно, но такую связь, пусть даже одностороннюю, разорвать невозможно. Это пожизненно, Рок», — обрадовал он, «а я вспомнил ее ни за что тебя не брошу. А учитывая то, что вы тоже спасли Кьяру, все запутывается еще сильнее». «Полагаю, мне лучше принять это как должное и не лезть в дебри», — пробормотал я. «К этому мы еще вернемся, а пока скажите, что стало с Фиорой, вы ее отпустили?» «Разумеется, нет», — фыркнул Венорейн. «Я долго убеждал ее отправиться со мной к людям, и мне это удалось. Она очень старалась, очень, но затея провалилась». «Почему?» — я почувствовал себя Кьярой. «Фиора была замкнутой и недоверчивой». «О, нет, мне она верила безоговорочно и готова была выполнять мои приказы, даже терпеть колдовскую печать. Я вынужден был обезопаситься, но не выказывала ни малейшего желания познакомиться с нашей нынешней жизнью», — ответил он с сожалением и досадой одновременно. «А Кьяра любознательная», — сказал я зачем-то. «Правда, доводит бесконечными вопросами, считает человеческое тело неуклюжим, а одежду неудобной, но в целом...» «Способна адаптироваться», — кивнул Венорейн. «Я заметил. Это потому, что в ней нет страха». «Хотите сказать, Фиора боялась людей?» «Да. Видимо, страх внушили ей родители». «Говорю, не смог дознаться, в чем там было дело. Может быть, историю с отцом она выдумала, а на самом деле просто оказалась единственной выжившей. Или все было правдой, только она помыкалась одна и решила вернуться. И обнаружила пепелище», — предположил я. «Тут-то все предостережения и всплыли. Кьяре она тоже постаралась их передать». «Ей это удалось, только она не выедала дочери мозги ежедневно на протяжении многих лет, а потому Кьяра, скажем так, со здоровым скепсисом относится к заветам Фиоры. Конечно, первое ее знакомство с людьми оказалось не из лучших, но затем...» «Второе», — поправил я. «Первыми были старики Казапасы, а с ними она уживалась вполне мирно». «Вы правы». Венорейн промолчал, снова сел на камень и вытянул ноги. Лицо его казалось усталым, не от долгой дороги, конечно, скорее от тяжелых мыслей. «Больше всего Фиору угнетала невозможность в любой момент отправиться, куда ей вздумается», — сказал он наконец. «Я не мог этого допустить. Не у всех же на глазах. Сопровождал ее, когда выдавалась возможность, но обязанностей у меня очень много, и я не часто мог уделять Фиоре достаточно времени. Подозреваю, она еще и ревнивой оказалась». «Не без того», — усмехнулся Венорейн. «Думаю, от женщин у него отбоя не было. Темноволосый, смуглокожий, зеленоглазый, с весьма интересной внешностью статный офицер, кавалер хоть куда. Он и не отбивался. Те ребята с драконодрома, помнится, подружек меняли как перчатки. Сдается мне, и Венорейн не был создан для жизни с одной единственной, да еще не им самим выбранной, а буквально свалившейся ему на голову». «Однажды Фиора просто исчезла», — сказал он. «И вы ее не искали?» «Искал, разумеется. Первым делом проверил Багралор и окрестности. Потом ее любимые охотничьи места. Она словно испарилась. Ну а что мне пришлось выслушать от начальства?» — усмехнулся Венорейн. «Можете представить сами. Мы еще долго отрабатывали версию похищения, но она не подтвердилась. И тем не менее, все эти годы я ждал. История с Фиорой не могла не аукнуться. «Как же она сбросила печать?» — поинтересовался я. «Вы знаете способ, не так ли? Неужели ее поставили в таком месте, что Фиора смогла дотянуться?» «Нет», — недобро улыбнулся он. «Она соблазнила одного юного дракона. Он давно заглядывался на нее. Как же, такая экзотика!» «Ну и вот...» «Он облизал ей спину, или где там была печать, даже не зная, что именно делает?» Меня невольно разобрал смех. Ван Рейн кивнул, тоже сдерживая улыбку. «Погодите, что ей мешало поступить как Кьяра? Нацедить собственной слюны, а потом изваляться в ней или в человеческом облике просто завести руку за спину?» — спохватился я. Она знать не знала о таких хитростях. Думаю, все было проще. Сперва она спуталась с этим мальчишкой, наверное, хотела заставить меня ревновать. Ну, а после... предварительных ласк поняла, что печати больше нет, и была такова. Хорошо, хоть не из-под носа у него улетучилась. Хорошо, что она Кьяре рассказала об этом фокусе, иначе мы бы сейчас не разговаривали. Он кивнул. Ну, а далее... Вы снова догадались, верно, Рок? До меня дошли слухи о диком драконе недалеко от Таллады, и я немедленно отправил туда надежного чародея. Почему сами не полетели, если думали, что это может оказаться Фиора? Не мог, — лаконично ответил Ван Рейн, но потом пояснил. Тогда об этом немедленно узнали бы по ту сторону границы. Зачем мне какой-то дикий дракон? Почему командующий лично отправляется проверять слухи? А вот надежный чародей-исследователь — то, что нужно. Ну а тайными путями я в те горы попасть не мог, никогда там не бывал. Все равно ведь что-то просочилось. А вот это уже моя вина. Губы его сжались в узкую полоску. С высоты прожитых лет начинаешь с пренебрежением относиться к бабочкам-однодневкам вроде каких-то юных чародеек, недавно устроившихся на драконодром. И не скрою, весьма изобретательных и страстных. Троде, догадался я, — она самая. Позор мне, проглядеть шпионку у себя под носом. Да каким носом? В постели у себя, — фыркнул Ван Рейн. — Это вас страсть ослепила, — подсказал я. — Поздняя любовь, такое дело. — О чем вы, Рок, какая еще поздняя? — засмеялся он. «По нашим меркам я еще только-только зрелости достиг. Просто непозволительно расслабился. Она ведь больше 10 лет была рядом. Успел привыкнуть». «Очевидно, о диком драконе она услышала от вас». «Да. А что-то еще в части. Многие помнят Фиору, ее странности, исчезновения, наконец. Я представил это как перевод туда, откуда не возвращаются, но многие ли поверили?» Очевидно, противник давно уже копает в направлении тайных дорог. За столько лет хоть что-то допросочится, это неизбежно. И у кого-то сошлась головоломка. Или им просто захотелось поймать дикого дракона на опыты, хмыкнул я. Или если Трода вынюхала, что Фиора была вашей любовницей, то могла решить, ею выйдет вас шантажировать. К сожалению, этого мы уже не узнаем, пробормотал он. Мой чародей мертв. Троду Кьяра превратила в прелесть какую дурочку без малейших проблесков колдовского таланта, а Сарго... от него одни ошметки остались. Мы еще потрясем их якобы заказчика из той глуши, но, сдается мне, он нужен был только для прикрытия. Впрочем, это к делу не относится. Ну почему же? А если учесть, что идея заковать Кьяру именно так принадлежала Троде... Возможно, вы и правы. Откуда это известно, если она обеспамятила, а ваш чародей, и, подозреваю, весь его отряд, мертвы? От местного кузнеца, которому заказали диковинное приспособление, — ответил Ван Рейн. Не сомневаюсь, Трода и его бы прикончила, только ему повезло. Накануне охоты на дракона отправился к родичу в соседнюю деревушку, а на обратном пути спьяно упал в канаву и уснул. Так и проспал все веселье. «Вот уж поистине сказочное везение», — искренне сказал я. «Да, след пропажи затерялся, снова всплыл в Талладе и исчез». «Нет, ваш приятель Веговер ни при чем», — правильно оценил он выражение моего лица. «У нас свои осведомители». «Долго искали?» — спросил я, не без злорадства. «Еще бы. Хотя бы Трода нашлась, и та в беспамятстве». Кто ее так обжег, кстати? Сарго? Разумеется. Выместил на ней зло так же, как она сама на Кьяре. Впрочем, по делам. Что ж не убил? Ван Рейн пожал плечами. Не имею представления. Возможно, считал, что она еще пригодится, а урок пойдет ей на пользу. Те ожоги излечимы, вы в курсе? Да, слышал. А какую роль в этом сыграла Альтабет? Никакой. Она действительно правая рука матери-заступницы, в самом деле занимается благотворительностью и не смогла пройти мимо страждущей. А вы двое ее очень заинтересовали. Когда она заявила, что чует в Кьяре необузданную силу, я начал прикидывать, как скинуть труп с поезда, — сознался я. Вам пришлось бы не прикидывать, а делать это, если бы Альтабет оказалась чуточку глупее и не сделала вид, будто поверила в вашу историю. Не понял. Она же вам сказала, что была замужем за состоятельным... человеком. Это ваше... красноречивее многих слов. За драконом, что ли? Да. Такое редко, но случается. Обычно мы заключаем браки в своем кругу. Неважно, главное, перепутать дракона с чародеем Альтабет никак не могла. Удивительное дело, неужели она его пережила? Вслух подумал я. Отчего же, он и сейчас здравствует, только для публики она овдовела. Очень уж заметна разница в возрасте. Суорт-то не старится. Но не о том речь. Ван Рейн пнул выкатившуюся к его ногам головню. Альтабет дала знать, куда следует при первой же возможности. После выходки Кьяры сомнений уже не оставалось, так что с момента прибытия в столицу вы находились под наблюдением. Ну а уж когда вы отправились в библиотеку искать сведения обо мне... «Тот-то старый хрыч за конторкой так и зыркал на меня», — пробормотал я. «А что же ваши люди не успели к эффектному финалу?» Пока Кьяра поблизости не было, не имелось смысла соваться в дом с риском спугнуть так называемого Сарго. «А вы — обычный провожатый, и ваша жизнь в этой игре — самая мелкая монета, уж простите за избитое сравнение». Без тени иронии ответил он. «Что ж, хотя бы честно». «Ну, а когда Кьяра появилась, мы просто не успели. Первым делом я проверил Багралор, но здесь никого не было». Потом исчез Эрин, и стало ясно, что у Кьяры есть другое убежище. Но она знала, что надежнее Багралора не найти. И когда меня немного оживили, забрала меня сюда. Так? Да. Я уж не стал мешать ей с важным делом, — ухмыльнулся Ван Рейн. Поймал, когда она вылетела прочь в расстроенных чувствах. Удрать она не успела, я все-таки боевой дракон. Ну, а потом мы немного побеседовали. И вот я здесь. «Что ж, с этим ясно», — я потер лоб. В голове гудело от обилия информации, будто там осиный рой поселился. Спасибо, хоть не жалил никто. «К слову, не представляете, куда могла исчезнуть мать Кьяры?» — он покачал головой. «Скорее всего, в поисках лучшего места она наткнулась на что-то или кого-то, с чем не смогла справиться. Следов ее уже не отыскать». «Понятно», — протянул я. «Кстати, а Кьяра не может оказаться дочерью того юного пособника побега?» «Теоретически, да, практически. Я что, родную кровь не узнаю?» «И с этой родной кровью», — Ван Рейн свел густые брови, — «нужно что-то решать». «Непременно с моим участием, а?» «Можно и без вашего, если угодно, только вы сами потом пожалеете». «Хватит мысли читать», — подумал я как можно более выразительно и, скажем так, адресно. Кажется, удалось, потому что губы Ван Рейна тронула улыбка. «Вы ведь все равно не дадите мне уйти», — сказал я. «Я слишком много знаю, как не пошло это звучит. Можно навесить на меня сотню колдовских печатей, чтобы завязать язык узлом, но вдруг кто-то другой сумеет его развязать. И Кьяре нечего делать на воле, если только вы не запихнете ее в какую-нибудь дыру, и этим вот вашим, которое сильнее колдовства, не вырвете у нее обещание никогда не приближаться к людям. Не думаю, будто вы станете так рисковать, Герт». В особенности после всего, что мне рассказали. Теперь я окончательно уверен, вы не выпустите меня живым. «Вы правы, Рок», — сказал он. «Именно так я и должен поступить». Что касается Кьяры, снова хлопнули крылья, и в пещеру ввалилась Кьяра, мокрая насквозь. «Не надо говорить про меня без меня! Бет говорит, так делать неприлично», — воинственно заявила она и добавила, обращаясь к отцу. «Я пролетела 1000 кругов, и еще 1000, и еще половину, но не устала. Просто хочу знать, о чем вы говорите». «Ни о чем серьезном», — заверил Ван Рейн. «Я просто объяснял, почему твое лечение не сработало». «Почему?» — спросили мы в один голос. «Мало старалась», — невозмутимо ответил он, и в зеленых глазах зажглись огоньки. «Вдобавок обе стороны должны быть вовлечены в процесс по обоюдному согласию и, желательно, ко взаимному удовольствию, а иначе это насилие». «Я так и сказал». «Я знал, что мы друг друга поймем, Рок», — кивнул Ванарейн. «Правда, еще лучше мы сможем сделать это лет через 50, не меньше. Повидаете и узнаете побольше интересного, сделаете выводы, тогда и обсудим, а пока вы слишком юны». До меня начало доходить. Медленно, понимаю, но в последнее время мне досталось сильнее, чем за всю мою жизнь вместе взятую. Где уж тут сохранить ясность мысли? «Боюсь, я не доживу», — осторожно подбирая слова, ответил я. «Мне ведь недолго осталось небо коптить». «Почему это?» — возмутилась Кьяра. «Вовсе нет». «Недолго», — с нажимом повторил я. «Спроси отца, если не веришь. Мне уже подписан смертный приговор». «С конфискацией движимого и недвижимого имущества», — добил Ванарейн. Вот это было подло с его стороны. Кьяра переводила взгляд с него на меня, недоумевая, почему мы так спокойно беседуем о подобных вещах. «Но ты сказал», — начала она, — «сказал, что если мы, Рок сможет жить долго, как Бет». «Сколько?» — шепотом спросил я. «Неприлично спрашивать такое о даме», — ответил он, но все-таки озвучил, и я негромко присвистнул. Я сильно польстил Альта Бет, сочтя ее своей ровесницей. «И потом ты много чего сказал», — продолжала выкрикивать Кьяра, — «а сам...» «Чуть меньше эмоций», — попросил Ванарейн. «Я тебя не понимаю». «Нечего тут понимать», — окончательно разъярилась она. От нее, по-моему, пар пошел. «Я сказал Эроку, ни за что его не брошу. Вот и все». «Тьфу, ты даже попрощаться не успел», — досадливо подумал я, треснувшись головой о низкую притолоку лесной хижины. «С другой стороны, в следующую нашу встречу не нужно будет здороваться». «Почему ты такой спокойный?» — испуганно спросила Кьяра, глядя, как я потираю ушиб. «Покойники вообще не переживают», — объяснил я. «Тем более ты меня спасла. Кстати, я не сказал тебе спасибо. Вот, говорю». «Я обещала», — повторила она. «И вообще нужно закончить лечение». «Что, прямо здесь? Ты же сказал, в приличном месте. А чем тебе это неприличное?» — нахмурилась она. «Я не возражаю, но...» Тут я осекся. Не хотел напоминать, что Ванарейн прекрасно знает, где находится эта хижина. От самой Кьяры. Видел же ее воспоминания. Да и в памяти Альта Бет и Эрина мог покопаться. Все равно ведь не явится. Так зачем портить Кьяре настроение? Но я сказал кое-что еще. Я долго была под дождем. Но ты там не мылась, просто мокла. А это разные... Договорить она мне не дала. И на этот раз все прошло как надо. Возможно, потому что я не сопротивлялся, а взял дело в свои руки. Я имею в виду до искр из глаз, которые никак не желали рассеиваться в полутьме. Это были еще не звезды, но во мне жила уверенность. Рано или поздно доберемся и до звезд. «Мы не вернемся, правда, Рок?» — тихо спросила Кьяра, привычно уже вжавшись лбом в мое плечо. «Ты говорил много других мест». Таких, где нет чародеев, и драконов тоже нет. Может, и провожатых нет, а люди есть. Тебе нужны люди. А мне ты, — договорила она мысленно. Слух не могла, стеснялась, наверное. Кому скажи про стеснительного дракона, не поверят ведь. «Устроимся как-нибудь», — ответил я. «Вспомню, как начинал работать. С голоду с твоей охотой точно не умрем, вот только одеваться на что-то нужно. Кое-где такое носят, что мы за своих точно не сойдем, а чужаков не любят. Ты же взял свои деньги у Веговера». «Устроимся как-нибудь», — ответил я. «Вспомню, как начинал работать. С голоду с твоей охотой точно не умрем, вот только одеваться на что-то нужно. Кое-где такое носят, что мы за своих точно не сойдем, а чужаков не любят. Ты же взял свои деньги у Веговера». «Взял. Они в столице остались, а ни туда, ни к Веговеру я сунуться не рискну. Ладно, придумаю что-нибудь. Дилижанс ограбим на худой конец, если я еще не забыл, как это делается». «Не надо грабить», — серьезно сказала Кьяра, подняв голову. «У меня есть». «Что?» «Деньги?» Ну, золото, я разве не говорила? Нет. Тут я уставился на нее пристальнее. Сдается мне, она не упоминала об этом нарочно. Откуда оно? Мамина. Она собирала. Осталось у меня. Можно брать сколько хочешь. Там больше, чем у тебя, — хвастливо заявила она. Твоя пещера тоже засвечена. Не стоит туда... Что смеешься? Кто же держит золото там, где живет? Ты сам так не делаешь. Оно в диких горах и еще в разных местах. Ни в одном. Так не ограбят. А если ограбят, не все заберут. Разумно, — согласился я, подумав, что за полвека деньги в банке Веговера обрастут солидными процентами, если он не прогорит, конечно. Но я ведь тоже держу средства не в одном месте. В таком случае перед нами открыты все дороги. Да, — кивнула Кьяра и сказала тихо-тихо. Рок, если я тебе надоем или ты захочешь другую, скажи. Я уйду. Только пока не говори, хорошо? Обещаю. Но я всегда буду рядом, — добавила она. Смотреть, чтобы с тобой ничего не случилось. Кого другого такое обещание могло бы напугать? Да только я не из пугливых. И дело предпочитаю словам. Им я и занялся. И мне совершенно не хотелось думать о том, почему Герт ван Рейн, видавший виды тип, прожженный интриган, вдруг решил нас отпустить. Правда, я подозревал, что драконы сентиментальны, хотя так сразу и не скажешь, и он просто пожалел Кьяру, как много лет назад ее мать, и меня ради нее. Уверен, будь у Ван Рейна возможность, он оставил бы Кьяру при себе и баловал младшую-то дочку. Старшие дети давно выросли, если верить газетам. Но, увы, этого он себе позволить не мог. И так уж не представляю, как он будет выкручиваться, второй раз упустив дикого дракона. Одним словом, он доверил Кьяру мне. А оправдать такое доверие непросто. Мне явно будет чем заняться в ближайшие полвека. Тем более, что о задании Ван Рейн, каким бы он ни был сентиментальным, не забыл.